безусловно, оправдал себя. С Зиновьевым и Каменевым покончено навсегда. Покончено физически и политически. Это первое. Второе. На процессе названы имена Пятакова, Радыка, Сокольникова, Серебрякова и других троцкистов. Они уже арестованы. И идет следствие по делу параллельного центра, к которому они принадлежали. Но обвинения в терроре недостаточны. В конце концов, террор – одна из форм борьбы. Марксисты официально не признают террора, но не потому, что он якобы безнравствен, а потому, что он неэффективен. А эсеры, например, считали его эффективным и применяли, и народовольцы применяли. Индивидуальный террор имеет в русском революционном движении дальние и глубокие корни. Если муссировать эту тему, то в сознании молодежи она может укорениться, найдутся подражатели. Этого нельзя допускать. Поэтому членам параллельного центра должны предъявляться другие, не менее серьезные обвинения. Третье. Названы имена Бухарина, Рыкова, Томского, Угланова и других правых, то есть создана основа для суда и над ними. После упоминания на суде его имени Томский 22 августа застрелился на своей даче в Болшеве. Центральный комитет осудил этот факт, но своим поступком Томский только лишь подтвердил серьезность обвинений, выдвинутых против него и, следовательно, против всех бухаринцев. Четвертое. Названы и арестованы военные комкоры Путна и Примаков, комдив Шмидт, что создает основу для ликвидации военных заговорщиков во главе с Тухачевским. Это положительные уроки процесса. Но есть и отрицательные. Главный отрицательный результат – плохая его подготовка, непродуманность и неточность в мелочах, которая позволила проходимцу Троцкому организовать в буржуазной прессе кампанию опровержения. Конечно, этой кампании следовало ожидать, но накладка с Гольцманом возмутительна. Ровно через неделю после расстрела подсудимых официальный орган датского правительства, газета «Социал-демократен», опубликовала сообщение: гостиница «Бристоль», где, как показал Гольцман, они встретились с Седовым и оттуда поехали к Троцкому, была снесена еще в 1917 году, и другой гостиницы «Бристоль» в Копенгагене нет. Это большая накладка. Это подстроено Ягодой, чтобы опорочить процесс. Да, он подсказал им мысль о встрече Гольцмана с Троцким, но почему выбрана несуществующая гостиница, зачем вообще придумана гостиница? Гольцман мог сказать, что они встретились на вокзале. Ведь Гольцман показал, что он специально приехал в Копенгаген из Берлина только для свидания с Троцким. Вот Седов и встретил его на вокзале и повез к папаше. Так ясно, так просто. Так нет же, придумали гостиницу, да еще не существующую гостиницу. Таких накладок больше не должно быть. Но и Ягоде больше не быть. Ягода сидел перед Сталиным, оправдывался в накладке с Бристолем. Кто-то из сотрудников перепутал списки гостиниц в Осло и Копенгагене. Бристоль имеется в Осло. Этот сотрудник строго наказан. «Как наказан?» — спросил Сталин. «Понижен в звании, переведен на работу в управление лагерей». Сталин тяжело посмотрел на него. «Это акт вредительский, преднамеренный, рассчитанный на дискредитацию процесса. Виноватого следует предать суду военного трибунала. И тех, кто толкнул его на этот шаг, тоже предать суду военного трибунала». «Слушаюсь», — ответил Ягода. «Но этот сотрудник, его фамилия Дьяков, меня не интересуют фамилии вредителей, срывающих задания партии», — оборвал его Сталин. «Слушаюсь».